Я купила их в Сарепте и послала батюшке. Но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления. Я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире. Я положила его к платкам и опять начала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуча, наконец, искать и не доискиваться, и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же. В ту самую минуту, как я с восторгом схватила одной рукой стразовую пряжку к поясу, а другой большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка. «Обед готов. Что вы это делаете?» «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память? Сделайте мне удовольствие. Выберите, что вам понравится», — говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. Я выбрала кольцо. Его нельзя отдать. Это подарок друга. «Святая вещь, подарок друга. Берегите его». Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня. Я побежала за нею, обняла ее одной рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса. «Ведь вы любите меня, моя дорогая хозяюшка. Для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня, но, приложив к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею. Хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Ну что я в этом разумею?» — говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидев меня, он встал, прося меня садиться за стол. «А что, мой друг? Сегодня надобно получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда. Что у нас сегодня?» «Увидишь». После этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас», — стал говорить хозяин. «Вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кое-какие неважные выгоды». «Кажется, я ничем не платил вам. Блестящую безделку нельзя принимать как уплату. Это просто для...» Я хотела сказать «воспоминания», но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень некстати. Хозяин докончил. «Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас». День этот весь до самого вечера хозяин был в хорошем нраве. Он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры «Ву ме ките» — «Вы меня покидаете», прося и меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена». Наконец жена потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами полными слез и ушла. Это расстроило хозяина. Он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женою. Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтобы не видаться, если можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев. Но обманулась в своем расчете. Оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво. Но разочарование было готово. Муж оборотился к дверям приказывать что-то человеку. Хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять спрятала. Все это сделала она в 2 секунды, и когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его. Я встала на рассвете, на минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Торнези всю дорогу ехал подле меня и пел: «Не кохайся в эмне, бо то надаремне». «Не влюбляйся в меня, потому что это напрасно». Мы идем не торопясь. Переходы наши невеликие. И вот снова велено нам остановиться впредь до повеления. И как нарочно квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надобно думать непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируем в одной большой избе. И разместились Чернявский с старшим Торнези у окна на лавках, а я с младшим у печи на нарах. Прямо против нас на печи под самым потолком сидит старуха лет 90. Не знаю для чего, она берет себя беспрерывно двумя пальцами за нос, говорит при этом самым тонким голосом «хм», и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Торнези хохотали, как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы. Но теперь уже привыкли, и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее. Этого года весна какая-то грустная. Мокрая, холодная, ветреная, грязная. Я, которая всегда считала прогулкою обходить конюшни своего взвода, теперь так неохотно собираюсь всякое утро в этот обход. Лениво одеваюсь, медлю, смотрю 20 раз в окно. Не разъясняется ли погода? Но как делать нечего, идти надобно непременно. Иду, леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням и все-таки раз несколько попаду в грязь всею ногой. Возвратясь из своего грязного путешествия, я застаю моих товарищей всех уже вместе. Чернявский читает Расина. Сезар курит трубку и всегда кладет кусочек алоэ наверх табаку, говоря, что так делают турки. Торнези Иван представляет иногда балет. Ариадна на острове Наксосе. И всегда самую Ариадну. Это могло просмешить и умирающего. Я забываю в ту же минуту затруднительный вояж по грязным улицам. Под Ямпольской поехал в штаб для каких-то отчетов дни на три. Товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей, а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного. Я так мало заботилась знать что-нибудь в этой деревне, кроме своих конюшен, что даже не знала, есть ли в ней почта или нет. Сегодня утром я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку, перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать. И когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла была на походный диван свой, лавку с ковром, дверь вдруг отворилась, и вошел молодой пехотный офицер. «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадроном?» «Я». «Прикажите, сделайте милость, дать мне лошадей. Я спешу в полк, вот моя подорожная». «Жид, содержатель почты, не дает мне лошадей. Говорит, что все в разгоне». «Но он лжет. Я видел, множество их ведут поить». «Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного». Дежурный пришел. «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадей в экипаж господина офицера. Каких найдешь? Хотя бы жид и сказал, как то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в 2 минуты возвратился с жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались одни только курьерские. «А вот увидим, как ты не дашь лошадей». Я обратилась к дежурному. «Я приказал тебе, чтоб лошади были непременно заложены. Зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли. Их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через 10 минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал. «Не служили ли вы когда в гусарах?» – спросил он. «Служил». «И верно в Мариупольском?» «И верно вы, Александров?» «Да, почему вы это знаете?» «Я был с вами знаком в Киеве. Мы были вместе на ординарцах у Милорадовича. Неужели вы меня не вспомните?» «Нет». «Я Горленко». «Ах, боже мой! Теперь только я припоминаю себе черты ваши. Как я рад! Посидите же у меня еще немного. Расскажите мне о других наших товарищах. Где Шлейн, Штейн, Косов? Бог их знает. Я с ними так вот, как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все. Теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда, где-нибудь достолкнемся. С ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтобы быть далее от генерала и брать на свободе конфекты? Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день. Нет, это вы уже шутите. Я что-то не помню, чтоб нагружал свою Ташку десертом. А я так помню. Прощайте, Александров. Дай бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся. Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороге посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачушку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей. Я еще не забыла тех придирок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки смотрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей, под предлогом, будто они все в разгоне. И я обрадовалась случаю отмстить хоть одному из этого сословия.